Яна Гущина. «Мятежная любовь». Читает Виктория Томина. Я – дочь светлых магов, потерпевших поражение в сражении с темными. Как добычу меня продали в рабство, и в душе лишь одна мечта – отомстить. Но есть одна проблема – я влюбилась в темного мага. И что мне с этим делать? Ведь он – враг. Глава первая. Вскинув голову повыше, я обвела присутствующих презрительным взглядом. Все эти горящие глаза, облизывающие мое обнаженное тело, бесили так, что готова была спрыгнуть с помоста и перегрызть глотку каждому, кто осмелился пялиться на меня. Шумно выдохнула, раздув ноздри. «Пыл поумерь, красотка!» — гаркнул на меня торговец рабынями. «Только попробуй выкинуть фортель!» Догадаться было несложно, что ничего хорошего ждать от подобной угрозы не стоит. Впрочем, в моем положении не было ничего позитивного, с какой стороны ни глянь. Хоть рождена я в знатной семье, да только после восстания магов вся жизнь пошла наперекосяк. Мои родители были светлыми магами, а к власти пришли темные. Противостояние закончилось кровавой бойней. Мы бились не на жизнь, а на смерть. Меня зацепило сильным заклятием, и я потеряла магическую силу. Так я, Лия, дочь светлых магов, стала рабыней. Мы, девушки белых магов, все были чем-то схожи. Стройные фигуры, длинные светлые волосы, налитые груди, тонкие талии, упругие бедра. Темные маги нас иногда не различали, будто мы все были на одно лицо, хотя мы были разными. Двух одинаковых не найдешь. Но темным не было до этого дела. Мы были для них красивыми игрушками, рабынями. Впрочем, надо было отдать должное девушкам темных магов. Они были ничуть не хуже нас. Одна красивее другой. Отличались от нас темным цветом волос, карими глазами и смуглой кожей. После раскола мира на светлых и темных магов нас поработили те, чья магия оказалась более жестокой, коварной. Темные маги не боялись убивать. Они ни во что не ставили светлых магов, зато безмерно почитали своих. Оттого их девушки становились женами уважаемых магов, а нам досталась судьба рабынь. Смириться с этим было невозможно, и дух бунтарства делал меня агрессивной и непокорной, хотя разум велел проявлять покладистость, чтобы выжить и отомстить за смерть родителей, брата и всех тех, кто пал в боях. Раньше, когда не было вражды между светлыми и темными магами, многие семьи становились смешанными, где не смотрели на принадлежность к цвету магии. Но кровопролитная бойня лишила жизни всех, кто восстал. Их дети тоже были убиты из-за нечистой крови. Миром правил беспредел. Крики и гомон выдернули меня из воспоминаний. Начались торги. Меня вытолкали на середину помоста. В ужасе замерла перед множеством мужчин, пожирающих меня глазами. Непроизвольно прикрылась руками. В висках пульсировало, а в глазах потемнело. Показалось, что сейчас потеряю сознание. «Ты посмотри на нее, какая скромняга!» — раздался гнусный голос из толпы. «Что, красотка, думаешь, что сможешь прикрыть все свои прелести?» «Отдам за нее 10 золотых!» «20!» — раздался другой голос. «25!» Я с ужасом переводила взгляд с одного участника торгов на другого. Некоторые из покупателей были откровенно безобразны и стары, и каждый раз, когда такой красавец выкрикивал цену, мое сердце сжималось. Лучше умереть, чем стать рабыней подобного мужчины. «А она девственница?» — вдруг услышала я и внутренне съежилась. «Что за идиотский вопрос? Ведь я не была замужем, а потому и мужчину не успела познать». «Сейчас проверим», — хмыкнул смотритель аукциона и направился ко мне. Я попятилась. «Зачем все это?» — пролепетала непослушными губами. «Я не была замужем». Видимо, сказанное мной прозвучало громче, чем хотелось бы. «А-ха-ха!» — заржал из толпы черноволосый мужчина, прилично одетый, с аккуратно стриженной бородкой. «Теперь ты и не выйдешь замуж. После того, как светлые маги пали, почти все их девки побывали в постелях наших мужчин. Теперь твоя очередь, красотка. Я часто задышала, не зная, как быть. Имеет ли смысл доказывать, что я невинна? Все равно избежать насилия не удастся. Все, кто присутствовал на торгах, были темными магами. Черноволосые, темноглазые, господа новой жизни. И каждого из них я люто ненавидела и готова была убить, если бы ко мне вернулась моя магия. «Если она девственна, то я отдам за нее 100 золотых», — услышала я озорной юношеский голос и перевела взгляд на группу молодых людей. Было видно, что они пришли сюда выбрать игрушку для совместных любовных утех. «Зачем вам, уважаемые господа, знать о ее девственности или отсутствии оной?» — усмехнувшись, спросил аукционист, наблюдая за мной и надзирателем. «Каков смысл в невинности? Этот товар уже не в цене, ведь невинность пропадает в первый же момент соития». Хохот толпы сковал меня ужасом. Большего позора не было в моей жизни. «И все же я требую сообщить, невинна ли эта особа», — раздался все тот же юношеский голос. «У девственниц свой аромат и шарм». Я невольно посмотрела на парня, который так настойчиво интересовался моей девственностью. Моя ненависть к нему казалась безмерной, несмотря на его приятную внешность. «Шон, оставь ее в покое», — напустился на него рядом стоящий парень. «Какая разница? Если она тебе по нраву, то покупай и все тут». «Нет, Сэм», — протянул Шон. Я еле различала их разговор за шумом толпы. «Сейчас привозят столько испорченного товара, что того и гляди, продадут такую, с которой развлекался весь мир. К тому же, Сэм, у тебя сегодня день рождения, и я хотел бы подарить тебе ночь с девственницей. Это незабываемое чувство. Но как только она надоест тебе, мы заберем ее себе». Сэм и Шон засмеялись. Их поддержали еще 10 человек, и я еще раз убедилась в своей догадке. Эти молодые люди собрались купить одну девушку на всех и, как назло, заинтересовались мной. От этой мысли я еле сдержала стон ужаса. Мало того, что этой ночью я стану игрушкой в руках похотливого мужчины, так еще оказывается, что не одного, а нескольких. Надзиратель, воспользовавшись моим смятением, завалил меня на помост. Я завопила, как резаная, извиваясь и отчаянно отбиваясь. Но разве может женщина противостоять мужской силе? «Девственница», — объявил он, поднимаясь. 300 золотых!» — раздался алчный грубый голос какого-то мужчины из толпы. 500! Я узнала голос Шона, хотя уже никого не видела за пеленой слез. 700! — выкрикнул еще кто-то. 1000! Шон явно не собирался сдаваться. Раздались напряженные голоса, поднимающие цену. Все слилось в адскую какофонию. Наконец аукционист прокричал: «Будут еще предложения?» Ответом ему послужила тишина, и он объявил: «Продано за 10 000 золотых!» Моим хозяином стал Шон. Шон удовлетворенно усмехнулся. Он любил, чтобы его слово было последним и решающим. Иного и быть не могло, ведь у него с детства наблюдались задатки лидера, а с годами они лишь развивались. Никто из братьев не смел перечить ему. Хотя старший брат Ларри всегда имел право голоса, но Шон умело использовал магию и подавлял волю брата. Глядя на свою очаровательную покупку, Шон скосил глаза на Сэма. Взгляд младшего брата горел от возбуждения. Было видно, что купленная девушка нравится ему. Это хорошо, что на свой день рождения Сэм получит желанную игрушку. У Сэма бывало много женщин, как и у всех братьев, но девственница ни разу не оказывалась в его постели. Непорочных красоток братья покупали только по особым случаям. Почувствовав на себе взгляд Шона, Сэм посмотрел на него. «Спасибо!» — Сэм расплылся в улыбке. «Она очень красива!» «Рад, что она тебе нравится, братишка!» Шон похлопал его по плечу. «Думаю, красотка понравится всем нам!» Взгляд Сэма потух, и парень неуловимо изменился в лице. «Да, я помню, что у нас не принято обособленно владеть женщиной. Его голос прозвучал глухо, подавляя нотки сожаления. Впервые в жизни Сэм пожалел об этом. Он никогда не задумывался над тем, чтобы постоянно спать с одной женщиной. Он привык делить красоток с братьями. В их замке всегда были шумные оргии. Но сейчас, глядя на хрупкое нежное существо с белоснежной кожей и светлыми волосами, с прядями разных оттенков, он ощутил дикое желание оставить эту девушку в своей постели. Он не хотел отдавать ее братьям. «Что с тобой?» — подозрительно прищурился Шон. «Не скажи, что она тебе приглянулась сильнее, чем положено». Сэм потупил взгляд, пытаясь разобраться в себе. Ларри стоял рядом и слышал их разговор. Он хлопнул Сэма по плечу и рассмеялся. «Не дури, братишка, это всего лишь рабыня. Сегодня она красива и невинна, но уже скоро будет развратной, похотливой сучкой, готовой отдаться каждому из нас». Сэм кивнул, проглотив застрявший в горле ком огорчения. «Жаль девушку. Она казалась олицетворением красоты и невинности, а теперь ей предстояло стать послушной игрушкой в постели мужчин». Ларри тонко почувствовал настрой брата и снова глянул на выкупленную девушку. Она робко жалась на помосте, прикрываясь руками. Длинные локоны развивались на ветру, делая ее особо желанной. Ларри цокнул языком, ощущая возбуждение. «Бесспорно, она красива, беззащитна и нежна. У белых магов золотые волосы и голубые глаза, а у нее глаза необычные, сочно-синие. Да и волосы тоже интересные, пряди разного цвета, от серебристого до золотого или даже медного. Красиво и даже очень. Такую девушку Ларри с удовольствием бы взял в жены. Но она рабыня, а на рабынях не женятся, их только используют».